«Ну, ладно, — сказал Мажун, — не дуйся. В этом мире каждому суждено делать свое дело. Мне же выпало рыскать по городу, выполняя задание его превосходительства судьи». «Значит, это не просто слухи, — скорбно сказал толстяк. — Нет, брат, я потерял к тебе всякое уважение. Оставь в покое честного горожанина, размышляющего о скудных порциях, которые подает жадный хозяин». «Что касается скромных порций, — дружелюбно подхватил Мажун, — то если ты не против еще десятка крабов, мои друзья с удовольствием разделят с тобой трапезу». Шенба медленно вытер пальцы о бороду. Немного погодя, он сказал: «Да не скажут про меня, что я поминаю старое. Почту за честь познакомиться с твоими друзьями». Он поднялся, и Мажун церемонно представил его советнику Хуну и Дао Ганю. Мажун выбрал квадратный столик и настоял, чтобы Шэнба занял почетное место у стены. Советник и Дао Гань сели по обеим сторонам от него, а Мажун напротив. Он крикнул поварам внизу, чтобы подали еще еды и вина. Когда слуга спустился за добавкой, а чарка обошла первый круг, Мажун заметил: «Рад видеть, братец, что ты, наконец, подыскал себе добрую куртку. Она, наверное, обошлась тебе в кругленькую сумму. Люди нелегко расстаются с вещами такого качества. Ты, должно быть, разбогател». Шэнба замялся. Он начал было лепетать что-то о приближающейся зиме, а потом уткнулся в чашу с вином. Тут Мажун вскочил и выбил чашу у него из рук. Прижав Шэнба столом к стене, он рявкнул: «Говори правду, где взял куртку?» Шэнба быстро огляделся. Он был приперт к стене. Край стола врезался в его необъятное брюхо, а по бокам сидели советник Хун и Дао Гань. Бежать было некуда. Он испустил глубокий вздох и начал медленно расстегивать пуговицы на куртке. «Пора бы мне знать, — проворчал он, — что с судейскими псами спокойно не поешь. Держите вашу разнесчастную тряпку, и пусть старый человек умрет от холода этой зимой, вам на это наплевать». Видя, что Шэнба смирился, Мажун снова сел и налил еще одну чарку вина. Он подвинул ее толстяку и сказал: «Мне бы никогда не пришло в голову причинять тебе зло, но мне нужно знать, где ты взял эту черную куртку». Шэнба явно был в нерешительности. В задумчивости он почесывал волосатую грудь. Советник Хун вступил в разговор. «Ты человек бывалый, — дружелюбно начал он. — У тебя богатый жизненный опыт, и ты, несомненно, знаешь, что людям твоего положения лучше находиться в хороших отношениях с судебными властями. Что же мешает тебе? Приятель, как предводитель гильдии нищих, ты принадлежишь, так сказать, городской администрации. Да-да, я вижу в тебе своего коллегу». Шэнба осушил чашу, Дао Гань немедленно наполнил ее. Шэнба грустно ответил: «Когда в ход идут угрозы вперемешку с лестью, что остается беззащитному старику, кроме как выложить всю правду?» Он залпом выпил вино и продолжал. «Приходит вчера квартальный и приказывает нам немедленно убираться со двора храма. Чем он это объясняет? А ничем. Но как послушные граждане мы уходим. Все же примерно через час я возвращаюсь туда, ибо в углу двора зарыты, на крайний случай, несколько связок медиков, которые, как мне казалось, не стоило оставлять там. Этот двор я знаю как свои пять пальцев и могу обойтись без света. И вот, когда я запихиваю связки за пояс, то вижу, как из боковой двери храма выходит человек. Думаю, что был какой-нибудь негодяй. Честные граждане не шатаются, где ни попадя, посреди ночи». Шэнба выжидающе поглядел на собеседников. Одобрительных замечаний не последовало, и он безропотно продолжил. «Я оставлю ему подножку, когда он спускается по лестнице. О, небо, что за гнусный тип! Он вскакивает и замахивается на меня ножом. Защищаясь, я сбиваю его с ног. И что же? Я раздеваю его догола или обворовываю дочисто? Нет. У меня тоже есть принципы. Я забираю только куртку, намереваясь сегодня днем отнести ее к квартальному вместе с сообщением о ночном покушении. После этого я ухожу, веря и надеясь, что власти найдут время заняться этим подлецом. Вот и вся история, без прикрас». Советник Хун кивнул и сказал: «Друг мой, ты вел себя как честный гражданин. Не будем упоминать о той сумме, которую ты нашел в этой куртке. О таких мелочах уважающие себя люди и не говорят. Но вот какие личные вещи были в рукавах?» Шенба с готовностью протянул ему куртку. «Все, что найдешь, твое», — расщедрился Шенба. Хун пошарил в рукавах, они были совершенно пустыми, но когда он пробежал пальцами по шву, то нащупал какой-то мелкий предмет. Он залез рукой внутрь и вытащил маленькую квадратную печатку из яшмы.